21. И опять. Меня бьют со всего размаха в печень. Не успеваю я перевести дыхание, как удар обрушивается с другой стороны, и я падаю на асфальт. Остается только собраться, свернуться в комок и ждать, когда это закончится, зная наверняка, что это не кончится никогда. Так оно и есть. Удары сыплются одновременно со всех сторон. И это не шахматы. Это не шахматы, мать вашу, так! Этот беззвучный вопль дает мне силы вскочить на ноги. Тот, который прижимал меня к асфальту, падает на тротуар. Передо мной четкий силуэт Казнава, который уже заносит ногу, чтобы еще раз врезать мне каблуком под ребра. Между его ногами открывается просвет, куда отлично вписывается мой ботинок. Вой раненого ягуара, от которого проснулось бы все южное полушарие. Казнава больше нет, но от удара по затылку я падаю вперед, раскинув руки, и обхватываю на лету еще чье-то тело, которое валится от толчка. Снова перед глазами тротуар, но удар смягчен на этот раз этим другим телом, которое барахтается подо мной. Я бью вслепую по лицу, по ребрам, под ложечку. Лежащий подо мной орет, зовет на помощь. Мать твою, да это же женщина! От удивления я поднимаю голову, как раз чтобы увидеть траекторию ноги, которая со всего размаха бьет меня по зубам и отбрасывает куда-то к черту. У этого черта в руках увесистая дубинка. Она обрушивается сначала на мое плечо, а затем проскальзывает мимо, потому что я откатываюсь в сторону и при этом яростно стригу ногами, как ножницами, чтобы охватить таким образом как можно более широкое пространство вокруг меня. Хруст костей, глухой звук падения тяжелого тела, визги, крики и снова чертова дубинка, которая на этот раз не промахивается. В голове ослепительная вспышка. «Прощай, жизнь». Прощай день, прощай ночь, даже такая сволочная, как эта. Вездесущий, как Меркурий, непременный участник любого головоломного дела. Если рай или ад, или небытие — это встреча с Карло Эмилио Гаддой, да здравствует небытие, рай и ад. Элизабет, пожалуйста, немного кофе. В самом деле, инспектору Ингравалью. Почему, интересно, его прозвали Доном Чичо? Пострадавшему при исполнении служебных обязанностей на тротуаре улицы Дроздов очень нужна сейчас чашечка кофе. Думаю, что он потихоньку приходит в себя. Пожалуйста, потихоньку, не сразу, как можно медленнее. Я только что познал настоящую боль. Карло, не бросай меня, не отпускай меня к ним, Карло Эмилио. Я не хочу расставаться с тобой. «Что он говорит?» «Он говорит, что не хочет расставаться с человеком по имени Карло Эмилио Гадда. И, честно говоря, я его понимаю». «Этот человек итальянец?» «Самый, что ни на есть подлинный. Осторожней с кофе, Элизабет, он же захлебнется». Инспектор Ингравалья макал свое перо в кофе по-венециански, и это придавало его стилю сдержанную искрометность. «Действительно, в языке Гадды элементы множества диалектов. Досадно, что мы не имеем ничего подобного в нашей литературе». «Надо будет почитать его детям, даже если они ничего не поймут. Еще нужно подготовить Клару к выпускным экзаменам. К жизни она подготовится сама, а вот к экзаменам...» «Теперь он, пожалуй, окончательно пришел в себя. Помогите мне, Элизабет, его надо усадить». «Как усадить мешок боли? Джулиус из одного куска, а я из 80 000 обломков. Как усадить 80 000 черепков?» «Осторожнее, Элизабет, дайте мне еще одну подушку». «Но Джулиус-то поправился». «Джулиус поправился». «Кто этот Джулиус, господин Малоссен? Гаду я знаю, а вот Джулиуса...» Вопрос комиссара Анелиза, даже если он задан с улыбкой, требует ответа, который будет приобщен к делу. «Это мой пес. Он поправился». Диван в стиле рекамье — не самая комфортабельная ложь для избитого. «Выпейте еще кофе. Я ничего не понимаю в медицине, но слепо верю в достоинство кофе, Элизабет. Элизабет, помогите ему, пожалуйста». «Да, да, помогите мне, Элизабет. Я сижу на собственных костях». «Вот. Ой, ой, ой, ой». «Почему диваны рекамье такие жесткие?» «Потому что победители теряют власть, если спят на мягких кушетках, господин Малоссен». «Они ее теряют в любом случае. Кушетка времени. Вы явно чувствуете себя лучше». Я поворачиваю голову к комиссару, сидящему в изголовье дивана, поднимаю голову в направлении Элизабет, склонившейся надо мной с чашкой кофе в руках. маленькой чашечкой с золотым ободком и большой буквой «Н». Опускаю голову и гляжу на собственные ноги. Там, далеко внизу. Голова поднимается и опускается. Я действительно чувствую себя лучше. «Теперь мы сможем поговорить». «Ну что ж, поговорим». «Если у вас хоть какие-то соображения по поводу того, что с вами случилось?» «На меня навалился магазин». «А почему? По какой причине?» «Какая тут причина? Беспричинная враждебность Казнава, но он был не один. И в этой своре была как минимум одна женщина. Женщина, которую я бил. Господи. Почему же тогда? Потому что я не хожу на демонстрации? Нет, мы все-таки не в United States и не в СССР. Именно поэтому, кстати, у меня нет поводов демонстрировать. Почему же они навалились на меня?»